Вернулись мы с охоты очень поздно, только часу в 11 ночи дотащились мы до Хаджалов. Устали страшно и были, в общем-то, недовольны охотой. Фазанов видели массу. Я мог бы взять штук 15, а взял всего 3. Иванов убил 5 штук. Маловато для праздника, но я думал пополнить недостаток зайцами и решил больше не охотиться в Хаджалах, а ехать в Агдам. Утром, рано запаковав фазанов, я уехал. Вершицкий нашел, что 8 фазанов тоже мало, и мы решили тотчас же идти на зайцев. Достали линейку, взяли 6 загонщиков и выехали еще до обеда, направляясь в нашу заячью Калифорнию. Вершицкий приказал остановить лошадей, не доезжая ее. «Пройдем здесь», — сказал он, — «тут должны быть зайцы». Он указал загонщикам район, которые нужно охватить, и мы стали на места и приготовились встречать зайчишек. Сколько их было в этом заброшенном и пустом винограднике! Они выскакивали поминутно, удирая во все лопатки от загонщиков. Вершицкий палил непрестанно, я тоже стрелял много. Сильно мешали высокие кусты, стоявшие то тут, то там, но все же я убил 3 зайцев в 2 загона. Подошел, торжествуя, к Вершицкому, и остолбенел. Он даже сконфуженно улыбался. 11 штук! Он побил рекорд наших обыкновенных охот. Возвратились домой уже под вечер и вполне довольны. На линейке между нами и саперами лежали груды убитой дичи. Глава 15. Приготовление к празднику. Вечером наша веранда представляла интересный вид. Вдоль всей ее длины была развешена на проволоке дичь. 20 штук зайцев и 8 фазанов. Публика, шедшая на ужин, пришла в восторг. Вот это дело! Вот встретим Рождество хорошим обедом, благодаря нашим охотникам, — говорили все. Теперь оставалось лишь послать за вином в Шушу. Сделал там еще кое-какие покупки для праздника, и пир готов. На праздники должны были приехать жены некоторых офицеров и с соседнего поста казаки с своими дамами. Из Хан-Кенды собирались быть знакомые Федорова. Нужно было не ударить лицом в грязь. Мы решили рано утром ехать самим в Шушу, чтобы купить вина, конфет и закусок. Начальник почтовой станции дал нам лошадей. Он был в приятельских отношениях с Федоровым, сыном начальника шушинской почтовой конторы. Выехали компании. Федоров, я, артиллерист, Молчанов, и прихватили по дороге Иванова. Переезд до Шуши от Агдама сравнительно долг, часов 5 или 6 езды, но не заметен. Глаза не устают любоваться все новыми и новыми видами гор. То обрыв и речка бушует в нем, то едем между скалами. Вот знаменитая крепость Аскеран. Не то времен Александра Македонского, не то римлян. Это небольшой четырехугольник, обнесенный массивной каменной стеной, сажень в 15 вышиной и сажень 3 в основании. Здесь не так давно были жестокие бои между армянами и татарами. Армяне укрылись в крепости и наколотили массу татар, прежде чем те смогли ворваться сюда сквозь часть обрушившейся стены. В прошлом году саперам приказано было повалить одну из стен, чтобы уничтожить это укрепление. Сильнейшие заряды пироксилина сделали свое дело, но все обратили внимание на прочность цемента. Камень и цемент слились воедино и рвались, как один кусок. Цемент не сдавал даже после многих столетий. Прочные каменные мосты на дороге из Кендера до сих пор целы, а не развалились. Крепко умели строить прежние инженеры.